Вот Фима в Джусалы, в Казахстане, минный завод, ночная смена. Рабочему человеку полагаются продовольственные карточки на иждивенцев, а у него их трое. Утром в школу прямо от станка, вымажется сажей специально, чтобы выглядеть как герой, а потом спит на уроках, положив голову на парту. 43-й год, Фима десятиклассник. Даня вызывает его в Москву, устраивает на подготовительное отделение железнодорожного института. А там сплошь начертательная геометрия, математика, физика, химия. Фима вундеркинд, он все может объять, но как-то не лежит к этому душа. А дальше, так отчетливо, будто наяву, вдруг он узнает, что в связи с близким окончанием войны правительство приняло решение организовать институт международных отношений, где собираются готовить дипломатов. Быть дипломатом, говорить на разных языках, ездить по всему миру, как капитан Немо. Тут грянул конкурс. Даня не мог помочь, его могущество распространялось только на железную дорогу. Целый родственный клан у Фимы окончил железнодорожный институт. Тетки, сестры, братья, разная седьмая вода на киселе, сплошь железнодорожники. А в институт международных отношений поступали исключительно дети членов правительства, дипломатов и военачальников. Фима сам все прошел, преодолел все преграды, сдал экзамены на сплошные пятерки и поступил. Каждый год из института отчислялись 30-40 человек, либо по доносам, либо на счет происхождения докапывались. На третьем курсе выгнали Митю Мартиросяна, армянина. Вдруг раскопали, что у него в 15-м колене затесался григорианский священник. Кормчий Йозеф вовсю уже подготавливал отправку сыновей и дочерей Сиона в Биробиджан, видимо, в память об исходе из Египта. Лучших преподавателей выпроваживали из института. Не за национальность, нет, придумывали разные причины. Вел у них международный народную экономику Шмулик Айзенбаум. Умнейший человек на планете, наполовину еврей, наполовину армянин. Так его уволили, объяснив тем, что генеалогическое древо Шмулика корнями доходит до Ивана Грозного. А Иван был царем и деспотом, врагом трудового народа. Все 5 лет Фима думал, попал он в список на этот раз или нет. Каждую весну просыпался в холодном поту, ждал, что станет известно про его дедушку, мельника Тевеля и его прекрасную розу. Только после защиты диплома при распределении студентов председатель комиссии, сотрудник КГБ, пронзительно глядя на Фиму поверх очков, произнес: «Почему вы умолчали о некоторых обстоятельствах у вас в анкете?» Тот хотел ответить: «Потому что сначала меня бы не приняли, а потом отчислили», но произнес: «Виноват, в следующий раз буду внимательнее». Фимина судьба разворачивалась, точно свиток холста. Мир обретал очертания и снова их утрачивал. На Серафима наплывали какие-то лица, знакомые, не очень. Набегали улицы, залитые солнцем и погруженные в сумерки. Взгляд его взмывал над городами этой планеты. Некоторое время он парил над Парижем. И тут, конечно, запел и фонтан. А под ним уже Африка, совершенно другой мир. Где это было? В Сенегале? Фима впервые увидел, идет негритянка, и у нее обнаженная грудь, а она шагает, как будто так и надо, да еще на голове корзина с фруктами. У них платье втолковывает Серафим отцу с портретами лидеров своих стран. Им такие материи выпускает Франция и пересылает в Сенегал. Там это очень ходовой товар. Представляешь, пап, идет негритянка, крутит попой, а на попе у нее портрет президента. Я ее незаметно сфотографировала, она руку вытянула платье. И Даня слушает, улыбается, засыпая в кресле качалки. Ему снится Чапаев, дивизия, в которой он 3 года служил на гражданской войне. У самого командарма Василия Чапаева Даня лично знал Петьку. «Тихо, Петька, Чапай думать будет», — громко сказал Фима и выплыл из наркоза, причем сразу вспомнил про свою монографию. «Нет, а правда», — подумал Фима, — «если бы Советский Союз сохранился, лучше было бы или хуже?» И пришел к выводу, что хорошо и то, и это. «Главное — быть здоровым и богатым», — добавил мальчик, когда Фима рассказал ему, над чем сейчас работает. А тот доктор, который оперировал Фиму, надо отдать ему справедливость, сделал все не за страх, а за совесть, тщательно проверил родинку, выяснил, что она доброкачественная, искренне Фиму поздравлял, жал руку. Серафим, конечно, принес обещанные деньги, а доктор обнял его и горячо поблагодарил. «Только не надо никогда упоминать, он попросил об этом нашем разговоре в операционной». И с этими словами метко, без промаха, положил деньги в свой ослепительно белый карман. Но Серафим мягкий и бесхитростный, как всегда, пообещал, что это останется между ними. мне вырвали зуб и ничего не взяли», – похвасталась Маргарита. «Тогда ты могла бы с них взять», – заметил находчивый Фима. «Сказала бы, то у меня был зуб, а теперь его нет. Гоните 15 тысяч». Что ж, нашему братству не свойственно горевать о том, чего нельзя воротить, тратить время на бесплодные сожаления. Потеря 15 тысяч рублей, уплывших на взятку врачу, была компенсирована Тасиным отцом Леонидом, которого родители так назвали в честь славного царя Спарты. Этот знаменательный Леонид умудрился у себя в Анапе построить 3 гаража. Предположительно, один для себя, другой для Таси, а третий для младшей дочки Катюши. Хотя девчонки удачные, обе весом за 3 килограмма родились, Леонид, конечно, мечтал о сыне. «Кому я передам гаражи инструменты?» – он грустно думал, взирая на эти несметные богатства. Машина у него была всего одна – копейка. Он ее любил как родную, своими руками облегчил кузов, заменив сталь на алюминий, монтировал телевизор, мини-бар и прочие атрибуты лимузина. И вообще копейкой она была только с виду, а по существу – гоночный Ауди, если не Кадиллак и не Додж. Сам он принял эстафету от своего отца, великого и совершенного автомобильного мастера. «Мой папа», – рассказывал Леонид, когда мы в первый раз говорили по телефону, – «у себя в гараже, не включая света, в темноте руку мог протянуть и сказать, где какая отверточка. Вслепую, на спор, готов был отремонтировать любую машину. Эх, жаль, Маруся», – он воскликнул с досадой, – «ты не видишь сейчас мой гараж, как у меня там инструменты аккуратно разложены». Периодически он оставлял свою любимую машину ночевать то в одном гараже, то в другом, то в третьем. «А то они обидятся», – говорил Леонид. «Гараж не должен пустовать. Гараж обязан служить автомобилю». Правда, из одного гаража он сделал гравировальную мастерскую по дереву. Множество различных стамесок, сверлышек, циркулей, молоточков и миниатюрных рубанков были тщательно размещены на полочках, каждая на своем месте. По субботам Леонид приходил в гараж, распахивал настежь ворота, чтобы хлынул и затопил пространство солнечный свет, и начинал вырезать на широкой буковой доске картину-рельеф. Пушкин на реке Кура, декламирующий стихи волнам. Над этим рельефом Леня работал все лето. Времени для него не существовало. Главное – сделать красиво, со всеми подробностями. Первые работы Георгий Победоносец убивает идолище поганое, и Николай Угодник, читающий книгу, отполированные и покрытые олифой, висели дома в прихожей на стене, удивляя гостей тщательностью исполнения экспрессии. Выходит, не только Кеша был художником, но и Леонид, будущий тесть мальчика, имел склонность к художествам. Однако жизнь распорядилась так, что искусство – его хобби, а работа – водитель городского автобуса. Когда Тася объявила большие сборы, Леонид, скрипя сердце, продал один гараж. Деньги были тщательно запакованы в полиэтиленовый пакет и зашиты в радикулитный пояс. Передать 7 тысяч долларов поручили дедушке Грише, отцу Тасиной мамы, известной и почитаемой в Анапе целительнице. Гришу собирали в столицу как большевистского курьера. Неприметный старичок, никто не заподозрит, что он везет в Москву такую чудовищную сумму. Встречали дедушку всей семьей. Радости было много, но больше всех радовался Григорий Федорович, что довез доллары до места, не потерял, не растранжирил в вагоне-ресторане, что не украли их цыгане, не напали на поезд чеченцы с пистолетами на лошадях. Дедушка Гриша – потомственный казак, родом из-под Новочеркасска. Его деда звали Варфоломей. Из поколения в поколение в их роду передавалась Варфоломеевская сабля, а заодно и легенда о том, как пламенный Варфоломей отправился свататься с двустволкой, аж прямо огорошил будущую родню тем, что, ворвавшись в дом невесты, закричал: «Всех перестреляю!». Впрочем, он как-то сразу полюбился своей избраннице. Она покинула отчий кров, пошла за ним без малейших колебаний и, по словам Варфоломея, никогда об этом не пожалела. Стоит ли говорить, что Гриша у нас мгновенно стал душой компании? Как светлый звук трубы, глаза васильковые, ясные, мы на него прямо налюбоваться не могли. А каким он смотрел именинникам, когда мы освободили его от радикулитного пояса, набитого под завязочку американскими долларами. Гриша под ними весь взапрел. Сразу начал подчивать нас оздоровительным гербарием, экологически чистым, собранным в горах при Эльбрусе. Тут и рододендрон, благодушно перечислял Гриша, и первоцвет, потом иван-чай, мать и мачеха, зверобой, душица, чабрец, шалфей, мята, шиповник, барбарис, лист брусники, черники, земляники, малины и смородины. Перечислением не было конца. А когда он сыпал сушеные травы в чайник, распространяя горные пряные ароматы, в его пакете обнаружился длинный, упругий, гнедой волос из гривы коня. Еще Гриша привез мешок спелого фундука в скорлупе. Развязал веревку, высыпал орехи на стол и за разговором крак-крак сидит и зубами их грызет. Мы чуть со стульев не попадали. Вытвори кто-нибудь из нас что-либо подобное, даже если бы мы бросились к дружественному стоматологу Арсению, нашу корпорацию ожидали бы $1000 убытку. «Сразу видно восхищенно», — сказала Рита, «что в Гришином организме очень много кальция». Афима добавил, «судя по Григорию Федоровичу, в нем вся таблица Менделеева богато представлена». Мы стали думать, как нам развлечь Гришу. Все-таки человек первый раз в Москве. Рита выразила готовность взять его с собой в музыкальный театр имени Станиславского. Там для пенсионеров бесплатно собирались давать баядерку. «Это что?» – подозрительно спросил Фима. «Для тех, кому за 90? А танцевать для нас будут, кому за 70?» – весело сказала Рита. «А петь после 100?» – пошутил дедушка Гриша, и все залились счастливым смехом. Григорий Федорович, мягкий, покладистый, лучезарно принимал любые предложения и в театр, и в исторический музей. Жалко планетарий 10 лет на ремонте, ну, в Тасин развлекательный центр, в пещеру ужасов. Он был даже не против покататься на бешеном диване. Кеша придумал отвезти Гришу в Третьяковскую галерею. Привел, стал водить по залам, показывая иконы Рублева, картины передвижников, причем именно такие полотна, которые должен хотя бы раз в жизни увидеть каждый русский. Васнецов, «Три богатыря», «Днепр в лунную ночь» Куинджи, «Дети перед грозой» Васильева, «Московский дворик» Поленова, «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина. «А что это у него медвежата?» – вдруг спросил Гриша, «как прилепленные». «Надо же», – удивился Кеша, – «вы заметили. Их другой художник нарисовал. Не Шишкин, а Савицкий, по дружбе. Сам Шишкин не любил и не умел рисовать животных». Возле явления Христа народу присели на бархатную банкетку. Гриша забеспокоился, не простудились ли дети, которые купались в реке. «Сам шубой накрылся, а дети голые стоят». Кеша посмотрел на Иоанна Крестителя в шкуре овцы, символизирующей его дальнейшую судьбу Агнца. Тот стоял с вытянутой дланью, указывающей на Иисуса. «Не простудились», — сказал Кеша. «Жара там, как в Анапе, и в Иордане теплая вода. А вот художник Иванов после солнечной Италии в России простудился и умер. Правда, некоторые считают, что он умер от огорчения. 20 лет писал явление Христа народу. Еле приволок эту громадину из Рима, преподнес дар русскому народу, а все смотрят и не улавливают смысла. Свернули и поставили в угол. Теперь она признана величайшим шедевром мирового искусства, а художника уже не вернуть. Это Верещагин, сдвинутый на всяческих баталиях, рассказывал Иннокентий дедушке. Горы трупов и черепов, тяжелораненые и контуженные. Так он любил рисовать бои с их необратимыми последствиями. Даже бедолага погиб смертью храбрых на военном корабле вместе с мольбертом, палитрой и кистями, атакованный японскими самураями, когда отправился живописать битву при Цусиме. Не меньше 3 часов они разгуливали по залам Третьяковки. И хотя дедушка Гриша готов был с неослабевающим интересом продолжать осмотр, Иннокентий решил не останавливаться подробно на анализе творчества Судейкина, а просто сказать, что утонул Судейкин в Финском заливе, когда купался летом у себя на даче. Гриша охал, вздыхал, сопереживал всем художникам без разбору, Исааку Левитану, Врубелю, судьба Кустодиева его страшно взволновала. Но в самое сердце поразила Григория Федоровича непутевая жизнь Саврасова, который, по рассказам Кеши, Был простым русским пьяницей. Всю жизнь боролся с алкогольным недугом. Чуть ли не за бутылку 6 раз повторил для коллекционеров картину «Грачи прилетели». Им, видите ли, подавай только этих грачей. Небось, Саврасов не мог уже на них смотреть. Ну, совсем как наш Тёма с береговой спасательной службы, качал головой Гриша. Никак не может излечиться от пьянства. А ведь такой талант, какие он наличники выпиливает. Григорий Федорович вышел из Третьяковки потрясенный, и они отправились обедать в клуб «Апшу». Вместе выпили, закусили, дедушку познакомили с архитектором Сашей Бродским, который обедал в клубе со всей многочисленной семьей. «В следующий раз пойдем на Крымский и начнем с Петрова Водкина», – пообещал Кеша. Григорий Федорович переночевал на диванчике на кухне в обнимку с Герасимом и на следующий день уехал, оставив москвичам пакет с деньгами, холщовый мешок с орехами и запах железной дороги, который быстро выветрился. А вот орехи долго лежали в шкафу, напоминая, что на Черном море у нас есть близкие родственники, и что когда-нибудь мы соберемся и поедем к ним, туда, где растут орехи, будем бродить босиком по горячему пляжу, кидать беззаботно камешки в воду, валяться на песке и купаться, позабыв обо всем на свете. А Леонид прокатит нас с ветерком на своей навороченной копейке, которую ему страстно хотелось нам продемонстрировать. У нас с отцом теперь только и разговоров, что о художниках, об их творчестве и судьбах, сказал он нам по телефону. Кто умер от туберкулеза молодым, кто спился, кто сидел в тюрьме, а кто коротал свои дни в сумасшедшем доме. «Хотел бы я вам», — вдруг воскликнул Леонид, — «показать свой шедевр. Откроешь капот, а там все сияет и сверкает».